и материальная природа предоставит вам возможность находиться среди этих тряпок все время. Вы можете их одевать даже. Иногда те, кто работает в магазине, они одевают, куда-то выходят, потом на следующий день опять сдают, бирки привязывают. Да, я серьезно говорю, я знал очень многих таких людей, которые все время из своего магазина ботинки одевали, все такое. День походит, потом раз протрут, раз другие. И люди всегда думают, о, какой богатый, какой модно одевающийся. Ну, он в магазине работает, все нормально. Люди ездят на чужих машинах, с магазина прямо, раз, транзит прилепил и вперед. Или так вообще. Люди используют чужое. Пытаются так делать. И они рождаются в определенных условиях из-за своих привязанностей. И они таким образом начинают действовать. Но если человек привязан, допустим, к религиозной деятельности, то, несомненно, в следующей жизни у него будут все предрасполагающие факторы к религиозной деятельности. Если человек занимался духовной деятельностью, то, несомненно, он в следующей жизни так или иначе встанет на этот путь духовности и будет практиковать духовную жизнь. Дальше продолжать этот путь. Каждый человек рождается в соответствии с тем, о чем он думал в момент смерти в прошлом. О каком состоянии бытия он мечтал всю жизнь. К чему он стремился. И в момент смерти это определяет его последующий путь. Но перед этим он проходит разные субстанции, говорится. Разные. Если есть греховная какая-то определенная сумма поступков, то тогда приходит Ямадут и набрасывает петлю времени на него, покрывает его оболочкой определенной и тащит его по дороге смерти в ад, на адскую планету в соответствии с его поступками. Выбирается определенная планета, срок назначается, осуждают его, там эти шраваны и шравани, они тут же к Ямараджу папки на стол кладут, видеоматериалы, записи, все мысли, всех поступков, того сего. Три таких тома дают им. Все, что он делал телом, все, что он болтал, и все, о чем он думал и мечтал, и что он там в сердце лелеял, в своем уме. Это три папки подают они. И Ямараш так руку кладет и сразу все считал. Как счетная машинка. Все. И сразу же определяется ему место наказания. Живое существо попадает, страдает. Ему постоянно еще говорят, почему, за что. Он когда кричит «за что» сначала, ему сразу говорят «вот за это». Он сразу затыкается, он говорит «да я этого не делал», ему показывают все это, материалы. Припирают его к стене, у него алиби нету никакого. Он думает, как же они мои мозги-то контролировали, как они все это увидели. Я думал, только Васька и Манька видели, а оказывается, вон сколько народу видело. С небес смотрел. Ваю приходит, воздух приходит. Его проявление, оно всегда присутствует, как эти обвинители, они сидят. И также есть защитник. Он говорит, зато он два раза ел просад. Зато он повторял Хари Кришна, четыре круга и так далее. И там это все весомо. И Ямараш сразу дык. Он говорит дык. И так далее. И живое существо, оно счастливо, что оно там что-то съело, оно не верило даже, может быть, так себе что-то повторяло там, ну, маленько там подумало о Кришне. И это сразу же берется во внимание. Его отпускают. Оно опять рождается в каких-то определенных условиях для того, чтобы продолжить. Это смешанная карма называется. Смешанная карма. Поэтому мы видим, какие разновидности кармических реакций есть там. Адхиатма, Адхибхута, Адхидаева, Прарабдха карма, Апрарабдха, Рудха, Двеша, Абхиневеша. Все это разные разновидности, они сплетены. И Вьясадева говорит, очень сложно разобраться в конфигурации гун материальной природы и в хитросплетениях закона кармы. Очень сложно разобраться, ибо живое существо с незапамятных времен находится в материальном мире. То есть даже йоги, даже великие прозревшие мудрецы, они те, кто знают, как сжимать время, как выйти из-под влияния прошлого, настоящего и будущего, это вот состояние лобдха-пашанти называется, в котором пребывал Вьясадева, когда писал Шримад-Бхагаватам. Даже они, в их памяти нету этой информации. Когда живое существо пришло в материальный мир? С незапамятных. То есть никто не помнит. Ни Писание, ни единый человек, ни у кого в памяти не осталось информации. Когда это произошло? Когда? И поэтому он говорит, ибо живое существо с незапамятных. То есть никто уже не помнит, когда это произошло. Ни полубоги, ни великие мудрецы, ни йоги, ни преданные, никто. Об этом помнит только кто? Сам Кришна. Когда это произошло? Сам Кришна только он. Ибо живое существо с незапамятных времен находится в материальном мире. И поэтому разобраться, что оно там натворило, где-то невозможно найти даже. Невозможно найти. Мы можем отследить, здесь вот шастра говорится, можно отследить 80 кальп. Шастры в Кали-Югу отслеживают 80 кальп. Вы представляете, где такой учебник истории найти? 80 кальп. Одна кальпа равна 4 миллиарда 320 миллионов лет. Ни в одном учебнике нет. Мы хоть историю древнего мира, хоть новейшую историю возьмем, нигде не найдем. Там палеолит, мезозой, палеозой, кайнозой. На что мы наткнемся? На австралопитеков, там, пятикантропов. И все. Что 4 миллиарда лет назад, они говорят, что нашей Вселенной сколько? 15 триллионов. 15 триллионов, по-моему, или 13 ли триллионов, я уж не помню. Что Вселенная такая молодая, они говорят. Она очень молодая. Но они говорят о чем? Да, Вселенная очень молодая. Но они воспринимают Вселенную только с позиции очевидного. То, что до чего может их ум допереть. Телескопы, там, перископы все эти. Но на самом деле они не знают, что существует частичное разрушение, когда низшие и средние планетарные системы затопляются водой. Но высшие планетарные системы остаются. Есть другой вид пролая, когда затопляются и уничтожаются, сжигаются и топятся низшие, средние и высшие планетарные системы. Остаются только планеты великих мудрецов. Тапалока, Сатьялока, такие, Тхрувалока. Такие планетарные системы остаются. Все остальное уничтожается. Но это материальный мир еще существует, потому что все эти планеты также относятся к материальному миру, но они не затронуты. Потом есть полное разрушение Вселенной, когда все затопляется, сжигается и затопляется. Все. Когда рудры, 11 рудр имеют больше миллиона упарудракши. Рудракши. Больше миллиона рудракши. 10 миллионов описок. Шива выделяет 11 рудр. И они все не отличны от него. И каждый из этих 11 рудр выделяет еще 10 миллионов рудракш. И все они это одно целое. И контролируют, и контролируют, и контролируют все. И каждый рудракш имеет в своем подчинении миллиарды духов, привидений, там всяких разных пишачев, пхуты, пхутаганы, ой, там... И все это контролирует. Все живые существа во Вселенной находятся под контролем духов, привидений, всяких разных чертей, ну, разной нечисти. Как говорят, у каждого, так сказать, с одной стороны ангел, с другой стороны какая-то нечисть. Но ангелоподобных живых существ меньше. Вот этих вот, как бы, греховных живых существ всегда больше. Их армия, говорится, их легионы. Их легионы. Они все легионеры. Итак, это очень важный момент осознания того, что если мы кому-то культивируем неприязнь, и почему Кришна говорит в Бхагавадгите, что симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути к продвижению в духовной жизни, к самосознанию, что все эти эмоции, они отвлекают наш ум, симпатия по отношению к кому-то или антипатия, что симпатия и антипатия должны использоваться непосредственно только в духовной жизни. И здесь Прабхупада говорит, что, несомненно, даже те, кто постоянно сконцентрирован, сосредоточен на верховной личности Бога, как на своем враге, они также в итоге становятся чистыми преданными. Если в момент смерти они думали о Кришне, как о враге, то они в следующей жизни рождаются кем? Чистыми преданными. Чистыми преданными. Но те, кто, различие лишь в этом, но те, кто думал о Кришне с любовью в момент смерти, они рождаются в лилах Кришны. Они становятся участниками игр Господа. Говорится, сначала в материальном мире они входят в его духовные игры, непосредственно общаются с Господом, полностью к нему привязываются, очищаются, непосредственно уже в личном общении с ним. И вместе с его окружением, вместе с ним возвращаются назад в духовный мир. И иногда люди неквалифицированы, они не понимают, что между играми земными и играми в духовном мире нет различия, потому что и то, и другое полностью что? Духовно. И ничего общего не имеет с материальной природой. Поэтому человек получает дальнейшую квалификацию. Он уже в духовном мире, поскольку он входит в игры, в духовные игры Господа, в одной из вселенных. Если он думал в момент смерти с любовью о Кришне. Он входит в какую-то в ту вселенную, рождается в то время, непосредственно рядом, или как-то все устраивается, что он становится участником лил Кришны где-то в одной из материальных вселенных, его духовных игр. Полностью привязывается к Господу, видит его, общается с ним, и в конце вместе с ним уходит уже в духовный мир. И в тот момент, когда живое существо непосредственно общается с Господом в его играх, оно, говорится, уже полностью пребывает на духовной платформе. И между его телом, которое кажется, что материально, и то тело, которое он получит в духовном мире, практически нет различия в этом. В этом нет различия. Итак, это очень важные моменты нашего ума или нашего сознания, о чем мы думаем, к чему мы привязываемся, к кому мы привязываемся. И человек, контролируя свои мысли, свой ум, должен очень хорошо различать, что он в любую секунду может умереть. И о чем же он думает? О чем же он думает? О бизнесе, о детях, о том, о сём. Как отец мой рассказывал, какой-то родственник наш там. Ты чё расхохотался? Поймал что-то, хихи. А чё? А? Просто? Все, уже дожил. Уже просто хихикаешь. Родственник какой-то умирал. А отец как бы вырос не в своей семье, но все равно она как бы родственниками считается. Просто они воспитывали его. И он говорит, он помирал. Первое, говорит, что он когда захрипел уже, он говорит, часы дайте. А тогда часы такие были, говорит, Победа, большие такие. С железными даже, это сетка такая железная была, чтобы не разбились. Такие Победа, большие. И он, говорит, взял часы уже так, давай их заводить. Завел, и уже так глаза у него закатывают. Он говорит, эх, еще 30 рублей на книжке осталось. И помер. Прямо вот мне отец рассказывал это. Он присутствовал, там родственники присутствовали, или все такие? Даже корми как бы так в непонятках были. То есть, о чем он думает? Потому что нам кажется, но они будут думать точно так же. Со стороны, пока мы в мире живых находимся, нам всегда кажется, ну это так глупо, умирает. О чем он думает? Часы заводил свои. Но это было очень модно. Тогда у кого были такие часы, это вообще был очень крутой человек. Это было круто. Очень круто. Это как я не знаю, что иметь там. По нашим временам-то что это значит иметь? Боеголовку в кармане, а ядерную. И что в любой момент кинешь, она взорвется и все. И несешь жизни, так сказать. 3 миллионов. Кошек и собак. Но очень было это круто. И вот часы, и он сказал, 300 рублей на книжке осталось. И ласты свернул, склеил. И эти родственники, они, и отец, он говорит, я был так потрясен, думаю, о чем же он думает? Надо было там что-то такое, ну все тогда были подкованы на 4 копыта. Он думал, надо было про Сталина там подумать, или про Ленина там, ну про что-то, про коммунизм, что вот, да здравствует там партия или что-то. Ну что-то такое возвышенное там надо было. А он, так сказать, 30 рублей и часы, так сказать. И каждый, отец мне рассказывает, говорит, каждый его осудил как бы так. Вот, думает, какой жлоб был. А мы и не знали. В момент смерти только раскрылся. А такой нормальный был старикан. И потом отец рассказывает, что он был у нескольких людей в момент смерти, которые там присутствовали уже через, там, через 10, через 15, через 20 лет. И он говорит, меня потрясло, что они все менялись в момент смерти. И они думали о такой ерунде. Поэтому на самом деле в нашем уме может быть очень много возвышенности, как вот Прабхупада говорит, так много баг, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. То есть мы можем думать, что мы очень возвышены, но в каких-то критических ситуациях мы ведем себя как настолько примитивные люди. Мы начинаем хвататься за то, что не имело вроде бы и цены для нас, кажется. И говорится, что никто сам себя не знает. Никто не знает, что для него будет благом. Никто. Вот почему так важно умереть в какой-то определенной атмосфере и в определенном окружении. Что когда мы начнем хвататься за 30 рублей, которые остались на книжке, или где-то мы там мешок золота закопали, втихушку. Мы были преданными, пели киртан, но все равно копили, копили, копили. И мешок где-то все равно удалось закопать. Где-то мы там евро или баксы где-то там оставили в трусах. Еще не в своих там где-то там заныкали так, чтобы никто даже не подходил. Чтобы даже ни у кого не возникло, так сказать, идеи, что там что-то может лежать ценное. То есть до такого состояния доведенные они должны быть. Чтобы даже ни у кого не возникло мысли, что там что-то лежит, кроме вот этого анализов. И человек начинает об этом думать. То, о чем он мечтал на самом деле. И поэтому есть даже такая история, как Ямарадж говорит одному. Мы будем исполнять... Сейчас исполнится все желания твоего сердца. И не исполнится ни одного желания твоего ума. Он говорит. Желание сердца. Таким образом, у нас есть желание сердца и есть желание ума. Вот у кого-нибудь есть желание ума все время разбогатеть и стать, ну, по меньшей мере, ну, чтобы денег было, ну. Вот у каждого есть желание, да? Но смотрите, все разбогатели? Нет. И вот он говорит, исполняются желания сердца в следующей жизни, а не исполняются желания ума. И когда Кришна говорит «Манману бхава мат бхакто мадьяджи мам намаскуру», только очищенный ум может помнить о духовности. Нечистый ум, он не в состоянии в момент смерти, поскольку в шастрах и в йога-сутре Патанджали описывается этот самый основной бич или самая основная проблема человеческого ума. Это комплекс, который называется страх смерти. Поэтому страх смерти своей, страх смерти за своих родственников, что они умрут, каких-то близких. И поэтому многих людей сломили. Многих очень возвышенных людей сломали. Вот, допустим, можно читать какие-то документальные истории там. Сейчас очень много выходит, поскольку там, по-моему, каждые 40 лет... КГБ, оно рассекречивает какие там 40 лет тайну сохраняет государственную. Через 40 лет ее можно раскрывать, рассекречивать. И поэтому, вы помните, где-то в 90-х годах начался этот большой процесс реабилитации, то есть вот всех там довоенной реабилитации. Значит, сначала там 30-е годы, там застреленных там, отправленных в лагерях, погибших. Потом военные, и сейчас даже послевоенные годы уже попали под эту реабилитационную систему. И очень удивительно, что такие, допустим, личности, как Блюхер, Тухачевский, разные такие личности, военачальники великие, которые сидели в плену, там, пытки, проходили через просто адовые врата и столько натерпелись. Почему-то они в тюрьмах ломались и подписывали собственной рукой, когда делали экспертизу эту, как она называется-то? Графологическая экспертиза. То это на самом деле их почерк был. Они сами писали на себя, что они шпионы, там какие-то австрийские, там, допустим, немецкий шпион, японский шпион, английский шпион. Они не были шпионами. Почему же они писали те люди, которых не могли сломить никакие пытки? То есть они там из них ремни, так сказать, резали, и они все это выдерживали. Но в собственных тюрьмах они ломались. Так ломали людей. Так ломали людей, и люди в страхе за своих родных и близких, если даже они сами не боялись смерти, то они в страхе за своих родных и близких, потому что ставили условия, если ты не подписываешь, что вся твоя семья на твоих глазах сейчас здесь будет мучиться. И это делали. То есть привозили семью, детей, пытали их. Прямо на глазах у этих людей. Люди не выдерживали. То есть они были смелыми по отношению к себе. Они могли умереть. Но когда их детей, жен, их отца, мать привозили и начинали пытать прямо при них, они не выдерживали и писали что угодно. И нужно было подписать, и тогда тех отпускали. Отпускали, но как отпускали? Их лишали всех гражданских прав и отправляли куда? Сюда. Сюда. И отправляли сюда. А здесь жизнь, это сейчас так более-менее. Раньше здесь ужасно было. Вот даже так люди, которые здесь жили, ужасно было. Ужасно. Сейчас как бы так чуть-чуть сравнялось. Чуть-чуть. Но жизнь здесь была очень ужасной. Итак, эти люди умирали, несомненно, думая о родственниках, полностью в обиде на коммунистов, на Сталина и так далее. О чем они думали? Никто о возвышенном ничем. Поэтому они рождались потом опять теми, о ком они думали враждебно, с этим, о ком, в ком они были разочарованы, в чем они были разочарованы. Они рождались в своих семьях, у своих родственников и так далее, и так далее. Как бы есть такое понятие родовая карма. И они перерождались. Кто-то в других нациях, кто-то думал об интернационализме, рождался в других местах. Кто-то рождался у своей дочери, там, внуком там, или у собственной дочери. Кто-то рождался у своих родителей в следующий раз уже. И так далее. Кто-то животным вообще прибегал, кошкой или собакой. Почему так происходит? Потому что живое существо в момент смерти ведет себя абсолютно по-другому, нежели как оно думало, что будет себя вести. Это как люди, которые бегут добровольцами на войну за орденом и за медалью, чтобы потом где-то ходить по улице с орденом, с медалью, чтобы все думали, о, какой герой, такой молодой и с орденом там, и чтобы в ресторане сидеть с орденом, и все девушки будут, и ты будешь рассказывать. Я, так сказать, ему на чисто немецком говорю, миль пардон, мадам, лично фюреру. Как у Василия Макаровича Шукшина есть, там, миль пардон, мадам, там был такой Бронька Пупков, он врал все время, что он был на войне, он как-то ружьем баловался и выстрелил нечаянно, ему два пальца отстрелило. Он пошел, гробик сколотил и пальцы в гроб, панихидку отслужил и закопал их в огороде, и памятник еще поставил. И на фотографии там руку свою сфотографировал левую. И... Да, припев такая вот. А там в могиле два пальца с правой руки. И вот он врал все время. И вот когда... А он был егерем. И к нему приезжали, когда кто-нибудь из города на охоту, там, с лицензиями. И всегда у костра же собираются вечером. И его спрашивали, а что с рукой-то? Да. И долго молчал. И люди думали, ну, что-то такое, видимо. Так, и он так желваками играл. Артист такой был. И они, и он потом так, слезы наворачивались у него. И все думали, что-то, может, не то спросили. Они так, говорят, вы извините, если мы что-то там не тактично про ваши пальцы там что-то сказали. Он, да ничего. И там. Потом он, говорит, протягивал кружку и говорю, прошу плеснуть. Ему эти городские там всегда же затарены. Помимо оружия у них еще ящики. Естественно, не с патронами. И они наливали ему, он выпивал. Уходил к реке и долго сидел. И все люди так на него смотрели. Думали, что там мы ляпнули. Потом приходил он, и они начинали извиняться. Он говорит, да нет, ничего, просто задели старую рану. И он начинал врать, что он был разведчиком в штабе Гитлера. Что он... полковник НКВД, который был заслан во время войны, что он был в роли какого-то там полковника в охране Гитлера, и как-то, говорит, его вызвали шифровкой и сказали: ну что, Бронька, ты должен убить Гитлера. Дали ему пистолет дамский в конверте для письма. И вот он прошел через все охраны, через все. Пришел к фюреру прямо в кабинет. Фюрер говорит: что надо тебе, так сказать? Он прям так просто рассказывает, а он не знал ничего вообще. Ни одно. И он говорит: и я ему на чисто немецком... Меня, говорит, охранник останавливает, и уже перед кабинетом Гитлера, и говорит: давай, я сам передам. А я ему на чистейшем немецком языке говорю: миль пардон, мадам, лично фюреру. Почему называется рассказ так? Миль пардон, мадам. И он говорит: а я ему на чистейшем немецком языке говорю: миль пардон, мадам, лично фюреру. Я, говорит, захожу, фюрер мне говорит: о, давай, пакет. Я выхватываю пистолет, чик, осечка. И Бронька начинал плакать, и уходил к реке, и сидел там до утра. И никто спать не мог, все его жалели. И все говорили: герой, герой. И все говорили: почему ж тебе не присвоили звание героя? Он говорит: присвоили, без права ношения. И люди так все были как бы обольщены, влюблены в него, в этого Бронька. И он через каждые 15 минут, потом, когда расставались, он говорит: прошу плеснуть. И он напивался до стельку. И потом говорит Броньку: всю неделю все, а все соседи знали эту историю, все, и все над ним потешались. Ну что, опять кого-то там облапошил, оглаушил. Миль пардон, лично фюреру. На чистейшем немецком языке. Итак, живое существо склонно вести себя очень странно. Но, говорится, обусловленное живое существо находится в иллюзии, из-за этого чувства несовершенны. Оно совершает ошибки и склонно обманывать. И в первую очередь, кого оно склонно обманывать? Само себя. Нам кажется, что мы очень благородные, красивые, хорошие люди, что мы правильно сделали, что ничего такого страшного не произошло, мы просто ошиблись. Мы всегда оправдываем себя. И в шастрах говорится, это особая привилегия живого существа в материальном мире. Думать о себе так, да, кем мы не являемся. То есть все плохие люди думают о себе, что они хорошие, уверены. Это особая привилегия живых существ именно в материальном мире. В духовном мире каждое живое существо реально видит свое положение. Реально. То есть там реальность, а здесь тень. И мы тень принимаем за реальность. Но тень, она искажена в зависимости от того, как свет падает. И живое существо воспринимает, как там говорится, отражение луны в воде за истинную луну. И пытается ее достигнуть через воду. Проныряет туда за луной, но невозможно ее достать. Потому что луна находится на небе. Точно так же мы не видим этой реальности, реального своего положения. Что мы души духовные. Что мы очень сильно осквернены. Что мы постоянно алчущие, вожделеющие. Мы не видим, и мы думаем о себе очень хорошо. Что мы великие. Что мы очень хорошие люди. Мы очень благородны и так далее. Но мы в очень плачевном положении находимся, что все великие мудрецы сострадали людям века Кали, что эти живые существа настолько сильно деградируют и опустятся, что даже те, кому будет удаваться поддерживать просто свои семьи, будут уже приниматься как великие, как святые личности. Описывается в шастрах, что тем, кому будет удаваться поддерживать свою семью, будут почитаться как святые в обществе. Но это не имеет никакого отношения к святости или к чему-то. Мы видим, как воры, разные бандиты становятся депутатами и так далее. Это только в Кали-Югу. И они все думают, что они очень хорошие люди, что они правильно поступают. Робин Гудство это. Что они благородные, они церкви строят. Они пройдут по трупам и по разным другим людям. И построят церковь. И они думают: да, я все правильно сделал. Я имею право их наказать. Самосуд процветает. Мы в очень плачевном состоянии находимся. Наши семьи развалены. Мужчины не могут ужиться с одной женщиной. Женщины не могут правильно воспитывать детей. Дети очень непочтительны к родителям. Ужасный век. Говорится, что это было проклятием. В Двапара Югу есть истории в Шримад Бхагаватам, когда это было проклятие. Чтоб ты родился в век Кали. Да. И как там один вайшнав, он узнал, что Господь Чайтанья придет в век Кали. И он специально себя вел так, чтобы его кто-нибудь проклял, чтобы он родился в век Кали. Он так сильно хотел увидеть образ Господа Чайтанья. И именно в то время, и он родился на самом деле в Южной Индии и встретился с Господом Чайтанья. Из Двапара Юги его проклял все-таки один человек, чтобы ты родился в век Кали. И он ему даже попросил, чтобы ты прокляни меня, чтобы я вот в такое время. Он даже знал время, когда. И тот сказал, а, ты-то хочешь, да? Давай, я тебя проклинаю. Вот тогда, тогда. И он ничего не знал о миссии Господа Чайтанья. И этот человек родился в Южной Индии чандалой, собакоедом родился. И Господь Чайтанья его спас. Так проклятие садху. Говорится, что когда живое существо поднимается на духовную платформу, то между его проклятием и между его благословлениями что? Нет никакой разницы. Эта грань стирается. Нету двойственности. Таким образом, проклятие позволило живому существу, даже в таком положении чандала, как бы такое самое низшее положение, достигнуть непосредственного общения с Кришной, непосредственного общения с Богом. Таково положение живых существ. Что нужно быть очень осторожными со своими желаниями сердца и ума. Одновременно и сердца, и ума. И не нужно себя постоянно тешить тем, что в момент смерти я буду себя вести так. Никто не знает, как он будет себя вести. Потому что мало кто испытал это состояние смерти. Мало кто был на грани смерти. Люди там говорят, ой, я так болел, чуть не помер. Нет. Вы, может быть, не даете себе отчет. Я редко вижу людей, которые на самом деле на грани смерти стояли. Редко. И они, естественно, в этот момент, момент смерти, не думают ни о чем возвышенном. Люди хватаются за маму, за папу, какие-то фотографии начинают смотреть, начинают думать о своих близких, родственниках. Но когда они находятся в этом состоянии грани, то есть критическом состоянии, они, несомненно, думают о возвышенных вещах. Как ребенок, пока мать с отцом живы, он не думает о них. Но когда они умирают, он начинает о них думать. Поэтому, как вот поговорка вот одна у нас, брахман любит говорить одна. Имеем, не ценим, теряем, что-то там, теряем, рыдаем. Ну да. То есть вот так же и живое существо, оно пока в нормальном состоянии, оно думает о всякой муре. Так же, как мы, никто из нас не думает о смерти, что в любую секунду с нами что-то может произойти. Можем заболеть какой-то смертельной болезнью, можем быть отравлены, убиты разбойниками, на нас может упасть какое-то дерево, плита, кто-то может нас, машина нас может сбить, кто-то нечаянно, по неосторожности может нас убить, по неосторожности. Мы можем схватиться, наступить на какой-то провод, подскользнуться, удариться головой. Наше сердце может остановиться. В любую секунду. С нами может произойти что угодно. И никто об этом не думает. Вот в чем проблема живого существа. Что оно не думает. Моменте море, Прабхупада говорит, человек должен непосредственно всегда помнить о том, что он может скончаться в любую секунду. И нужно думать не о смерти, он говорит. Косвенное понимание, думая о смерти, это значит, будь готов к смерти. То есть, всегда находись на возвышенной платформе. Потому что смерть может выхватить в любую секунду. И человек может даже не знать, что в момент смерти, в момент смертельной опасности, он будет вести себя как животное. Харе Кришна. Червь, которого оса замуровала в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней. И потому в следующей жизни сам рождается осой. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Кришне, Сачитананда Виграхе, она избавляется от последствий своих грехов. Поклоняется она ему как Богу или видит в нем врага, в любом случае, благодаря неизменной сосредоточенности на Кришне, такая душа вновь обретет духовное тело. Пожалуйста, вопросы какие-то. Да. А вот душа, она имеет свои какие-то желания, да? Какие-то, не какие-то, а конкретные. Конкретные. И в соответствии с этими желаниями, в момент смерти, она воплощается в другое существо, да? Ну, она отождествляет себя с телом. Поэтому у нее желания материальные. Вот. Ну, по материальному пути, да, живет другое существо. И, соответственно, оно проживает какую-то цепь определенную, да? То есть, допустим, сейчас оно было человеком, потом оно стало там, другим человеком, еще там кем-то там. То есть, допустим, там по социальной лестнице начинает там плавать. Сегодня там дворник, завтра там. Ну, понятно. Потом там еще. В чем вопрос? То есть, в чем вопрос? А, вот как вот это живое существо, в принципе, ходит по, вот, по всем живым формам? То есть, либо оно, это живое существо, остается в теле, ну, как бы, остается в телах человека, либо оно, достигая тела человека, может резко упасть и где-то там потом, ну, как бы, представить лестницу живых существ. То есть низшие какие-то формы совсем. Да? И высшие формы. Большие формы. Ну, типа, да, типа людей. Более совершенно. Это большие формы. Ну, люди. Более совершенно. Ага, и что? Вопрос в чем еще раз? Как вот живое существо ходит по этим формам, воплощаясь? Тонкое то есть, тело. Достигая формы более совершенной. Теряет ли оно надолго эту форму? Да. Может потерять очень надолго. Конечно. То есть не факт, что оно как бы будет оставаться там. То есть оно может стать осой там какое-то время там. Ты что, вообще книги не читаешь? Ты Бхагавад-гиту хоть прочитал? Я спрашиваю. Ты прочитал хоть раз Бхагавад-гиту? Я читал. Не может быть. Значит, ты двоечник. Еще раз прочитай. Такой элементарный вопрос. Надо читать книги шастры. Обязательно. Да, живое существо может терять, получать в зависимости от своей деятельности. Деятельность на санскрите называется карма. Но получает результаты своей деятельности. Поэтому может стать человеком, может стать живым существом ниже человека. И может стать живым существом выше человека. Может, если оно всю свою деятельность посвятит духовной практике, то, несомненно, оно может освободиться из круговорота рождения и смерти. А как оно переходит, говорится, глупец, даже если попытается это понять, не поймет. Даже если попытается. Бхагавад-гите Кришна говорит. Глупец, даже если будет пытаться понять, как это происходит, он не поймет этого. Тонкое тело. Оно упаковывается как угодно. В микроба, хоть в кого. То есть, а микроб реально может, ну, как бы спрогрессировать до более совершенной формы? Да. То есть, человек упрекает... От Индры до Индрагопа и назад. От Индры до Индрагопа и назад. Индрагоп – это вот микобактерия. И душа одинаковая, как у Индры. А форма, смотри, какая. Микобактерия, которую мы даже не видим, не осязаем, неба нет. И Индра – царь полубогов. Поэтому говорится, от Индры до Индрагопа. И назад. Тонкое тело, оно упаковывается хоть в маленькую форму, хоть в большую, хоть в какую. Ум, он упаковывается в ту форму, в которую им предоставляется в результате его деятельности. И ум сразу упаковывается. То есть настолько ум эластичный, тонкая субстанция настолько эластичная, что она может сжиматься, расширяться без материальной мысли. Как угодно. В любую форму можно затолкать. В любую. Вот 8 миллионов 400 форм жизни в материальном мире. И в любую можно запаковать тонкое тело. И оно запаковывается таким образом. Предоставляется это тело, и оно вынуждено получить это тело. И есть определенные процессы в природе, что ты не можешь избежать. То есть это не значит, что тебе вот там тело комара предоставляет. Ты говоришь, не-не-не, ни в коем случае, ни в коем случае. Я хочу вот. Читананда Виграхой. Нет. Тебя берут определенные потоки воздуха, определенные живые существа, и они тебя запихивают туда. Они на тебя натягивают просто это. А вот реально были прецеденты, что Индра стал комаром? Он даже свиньей был. Че комаром? Есть в Махабхарате целая глава, которая называется «Падение Махараджа Яяти», где Махарадж Яяти, поскольку он был и преданным, и все-таки не был чистым преданным, то у него сохранялось сознание его падения, возвышение и падение. И И он там описывает, главное называется, падение с райских планет Махараджа Яти. И вот он рассказывает, как люди становятся комарами и мухами. Что комары и мухи – это жители всех райских планет, которые полностью исчерпали свое благочестие. То есть каждый раз в определенный срок им предоставляется возможность, приходят великие мудрецы, приходит Индра или его уполномоченные, и они говорят, сейчас у тебя еще осталось немного хорошей кармы, ты можешь родиться на, допустим, на Джамбудвипе, где мы с вами живем, на одной из варш, на 9 варш разделено. И продолжить свое совершенство. Ты можешь стать очень... Сейчас у тебя еще осталась карма. Ты будешь богатый, образованный и сможешь духовно прогрессировать. У тебя не будет никаких проблем. Или выбирай. Или все это здесь, ты еще здесь ты на некоторое время остаешься. Но тогда, исчерпав все это благочестие, ты можешь там получить очень плохое тело, очень плохое положение. Или еще оставайся здесь. Тогда ты там родишься животным. Но у тебя есть возможность еще здесь остаться, тогда ты родишься насекомым. У тебя есть возможность даже еще здесь немножко побыть, тогда ты родишься, поскольку ты все до конца исчерпаешь, ты будешь микробом. Я тебе рассказываю, что люди, привязавшись к чувственным наслаждениям на райских планетах, у них же там куча подружек, там все такое. И они говорят, ну ладно, еще 15 минут посплю еще. Ну пожалуйста, ну еще 5 минут. Не трогай. И все, и они теряют свое положение. Он рассказывает, как они превращаются в мух, в комаров. Все были полубогами, даже минуя человеческую форму, просто исчерпав все свое благочестие в раю. То есть разум настолько отключается из-за привязанности к чувственным наслаждениям, что даже им говорят, что ты же в следующий раз будешь мухой. И он говорит, да, мухой так, мухой. Эй, елки. Забодай тебе комар. Так. Харе Кришна, спасибо.